С другой же стороны, Клауд, как и его группа, не были затронуты этим устрашением. Да, это были обученные элитные рыцари под предводительством герцога Лера, но их запугивание было просто смешным по сравнению с тем, какое давление на них в свое время оказывала аура Минотавра, бродившего в глубинах подземелья. Клауд внимательно взглянул на Холстиона и ровным тоном сказал: «Статус героя ниже статуса герцога». Холстион не ответил. Речь уже больше не шла только о Клауде. Он сказал героя: «Если Холстион ответит утвердительно, то это принизит не только оставшихся трех героев, но и всех остальных героев человечества». Видя нерешительность Холстиона дать ответ на заданный ему вопрос, Клауд продолжил: «Ты не можешь ответить мне. Ладно, тогда я зайду с другой стороны. Разве статус Клауда, героя королевства Прана, ниже статуса герцога Лера?» Холстион подумал, что он вполне себе может ответить на этот вопрос. Клауд – герой, но в отличие от других, у него нет впечатляющих его статусу достижений. Его происхождение – простолюдин, за его спиной нет поддержки. Поэтому, сравнивая его и герцога Лера, ответ был очевиден. Статус героя Клауда был ниже, чем статус правителя южных земель королевства Прана, герцога Лера. Холстион, будучи до глубины души преданным своему господину, думал именно в этом ключе, и его ответ был вот-вот готов вырваться из его рта. «Прекрати, если бы его господин не остановил его лично». «Господин, Холстион, прекрати. Однако, я сказал тебе остановиться». «Да», — от сдержанного тона его господина Холстион вздрогнул. «Мои искренние извинения, мой господин». Холстион тут же склонил свою голову и отступил на шаг назад. Убедившись, что его верный рыцарь последовал приказу, герцог Лер повернул взгляд на героя и улыбнулся. «Пожалуйста, простите за ту грубость, которую мой рыцарь проявил к вам, герой. Он еще слишком молод, а потому порой бывает склонен к юношеской страсти». Как будто это все еще был не конец, Клауд так и не ответил мужчине. Герцог Лер вздохнул, а затем слегка склонил голову в сторону Клауда. «Я прошу прощения от имени моего рыцаря Холстиона за его неуважительное поведение. Я принимаю извинения. Благодарю». Клауд продолжил потягивать чай, а герцог Лер в свою очередь смотреть на него. «Если бы Холстион поспешно ответил, это навлекло бы на меня просто гору проблем. Это правда, что у героя Клауда по сравнению с другими героями нет впечатляющих достижений, что он простолюдин и что у него нет поддержки. Но он все еще герой. Человек, признанный таковым святым мечом, созданным самой богиней Айрис. Он герой, представляющий все королевства Прана. Просто немыслимо говорить о том, что он по статусу ниже герцога Лера. Нет никаких сомнений в том, что церковь это просто так не оставит. Хватит одного только слуха о том, что герцог Лер ни во что не ставит героя Клауда, как она сразу же станет враждебно относиться к нему. А еще этим наверняка не забудут воспользоваться вся остальная знать вместе с королевской семьей. Огромные проблемы могли возникнуть от одного только лишь слова. Кажется, последние новости, которые доносились до меня, оказались правдой. Многое изменилось с тех самых пор, когда я встречался с вами последний раз, герой Клауд. Не так давно до герцога Лера доходили сплетни об инциденте, что произошел на светском банкете империи. Согласно его источникам, Клауд смог одолеть Гиса неожиданной атакой, а позже его оттуда увела герой империи, Фрилит. Это были новости, в правдивость которых было очень сложно поверить. Мне через многое пришлось пройти. Даже если бы я этого не хотел, мне бы пришлось измениться. Глядя на его расслабленное отношение и спокойные глаза, герцог не мог не осознать. Прошло уже больше 3 лет с момента нашей последней встречи. Теперь он больше не тот слабый герой, каким он был прежде. Он больше не будет покорно опускать свою голову вниз. Стоит на него лишь слегка надавить. Он герой, достойный своего титула. Хорошо, давайте уже перестанем ходить вокруг да около и перейдем прямо к делу. До меня доходили слухи, что количество монстров в ваших землях растет с просто безумной скоростью. Вы выяснили причину этого явления? В настоящий момент мне все еще не удалось узнать точную причину столь быстрого роста популяции монстров. Но я предполагаю, что во всем этом замешан именной монстр. Моими людьми было обнаружено несколько убедительных доказательств этой гипотезы. Именной монстр, точно так же, как и обычные монстры-боссы, даже если их убить, они не исчезают с концами. Вместо этого их место однажды займет другой именной монстр. Если речь идет об именных монстрах, то, наверное, самый сильный среди них – бегемот. Вы уже связались с другими героями один. Герцог Элер кивнул. «Я уже сообщил об этом остальным трем героям». Примечание переводчика. Один анлейт и машинка не оставляют другую возможную интерпретацию этого и абзаца выше. Здесь был выполнен почти дословный перевод. Том 1, глава 60, «Бегемот». 2. Закончив обсуждение «Бегемота», герцог Элер приказал подготовить комнаты отдыха для Клауда и его команды. Впрочем, это не имело никакого отношения к Эри. Все-таки это был и ее дом тоже. У нее здесь была своя личная спальня. Поэтому Эри направилась прямиком туда. Комната, в которой она не была уже несколько лет, находилась во все том же состоянии, когда она и покинула ее в то время. Единственное отличие заключалось в том, что теперь тут было большое количество скопившейся пыли. Они полностью игнорировали это место с тех самых пор, как я ушла. Да, разве это уже не слишком? Осознав эту абсурдность, из нее вырвался короткий смешок. Перезадумалась, стоит ли ей немного прибраться в своей комнате, но вскоре она покачала головой. Если только не произойдет нечто экстренное, то она пробудет здесь лишь небольшой промежуток времени. Поэтому она просто стряхнула пыль с кровати и затем упала на нее. Ее взгляд был направлен в потолок, и пока она безучастно смотрела туда, в ее голове блуждали мысли о произошедшем ранее. Не думаю, что его это хоть как-то волновало. Герцог Элер, отец Эри. Пока он в комнате для гостей беседовал с Клаудом, он даже ни разу не взглянул на нее. Ее отец вел себя так, будто ее и вовсе не существовало. Я чувствую себя дурой, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Наверное, мне просто стоит немного отдохнуть. Тук-тук, я могу войти? Вместо со стуком раздался и самый ненавистный для нее голос. Больше всего Эри хотела сказать этому человеку исчезнуть куда подальше, но, осознавая свое нынешнее положение, она понимала, что не могла этого сделать. «Проходи». С ее разрешения дверь комнаты распахнулась, и внутрь вошли две девушки и мужчина. Видя, что внутри полно пыли, они все нахмурились. Комната жалкой дворняги столь же грязная, сколь и она сама. «Каллион, у тебя совсем нет стыда. Разве не ты ли проинструктировал прислугу, чтобы они не убирались здесь?» И тем не менее, в моих словах остается доля правды. Даже несмотря на то, что она сопровождала героя в его славных приключениях, грязь по-прежнему остается грязью. Первая дочь герцога, Мэрилин Эллер, и вторая дочь, Джерин Эллер, лишь ухмыльнулись в ответ на слова старшего сына Каллиона Эллера. Они держались и вели себя презрительно по отношению к Эри, но на саму девушку это никоим образом не повлияло. Не из-за того, что она привыкла к этому, а потому, что в группе героя Лориана ей пришлось пережить куда более сильное давление на себя. «Да, я грязная, и эта комната тоже грязная, а теперь, если вы сказали все, что хотели, то почему бы вам не покинуть это место, мои чистые сестры и брат? Эй, мы соблаговолили прийти сюда, чтобы встретиться с тобой, и это то, как ты нас приветствуешь». «Серьезно?» — усмехнулась Мэрилин. На эту насмешку Эри фыркнула. «Тогда зачем же вы, мои чистые родственники, пришли сюда? Хаэм, кажется, твоя манера речи немного улучшилась с нашей последней встречи. Теперь ты разговариваешь учтивее по отношению к нам. Честно говоря, это довольно неожиданно. Переходите уже к делу, сытая по горло этой ерундой», — Эри прервала реплику. До этого беззаботно улыбавшийся Каллион стер свою улыбку. «Довольно нагло с твоей стороны вернуться сюда со столь беззаботным лицом. Тебе так не кажется?» «Я и не возвращалась. Мы останемся здесь только до того момента, пока не будет убит бегемот. Очень на это надеюсь. Никто из нашей семьи не хочет, чтобы здесь поселилась портящая это поместье грязная крыса». «Грязная крыса, ты так сильно жаждешь переступить черту». «Да», — Эри схватила оставленный около кровати посох. Она не собиралась причинять этим людям какой-либо вред. Насколько отвратительными бы в ее глазах они не были, в их жилах все еще текла та же кровь, что и у нее. Кроме того, если она поддастся этому сиюминутному импульсу, то это приведет только к худшему. Поэтому Эри всего лишь хотела выкинуть их из комнаты с помощью простейшего заклинания стихии ветра. В своем уме она начала чтение заклинания. Так как это была простая магия, то для подготовки к ее сотворению ей потребуется всего 5 секунд. «Герой Клауд и Лориан, ты мечешься туда-сюда между двумя героями, это ли не черта грязной крысы? Разве я не прав?» Эри вздрогнула, затем ее тело начало слегка дрожать, отчего концентрация была нарушена, а заклинание автоматически отменено. Магия требует от себя высокого уровня концентрации, вот почему каждый маг всегда должен удерживать свой разум в спокойном состоянии. Эри превосходно владела этим навыком, Она никогда до этого момента не сталкивалась с подобной проблемой. До этого момента. Ведь Каллион говорил об ее предательстве. Ну вы только взгляните на нее. К счастью, ты, кажется, все еще способна понимать речь. Я действительно рад этому. Рад тому, что даже такая грязь, как ты, все еще понимает, что такое человеческий язык. Подтвердив, что его провокация сработала, Каллион с ухмылкой на лице продолжил. С самых ранних лет ты хотела, чтобы тебя признали. Может быть, посторонние люди и думали, что это своеобразная черта гения, но мы, семья, знали настоящую причину твоим действиям. Эри, как будто спрашивая, так ли это, широко открыла глаза. Неужели ты думала, что мы не замечали столь очевидные потуги с твоей стороны? Это твое поведение, которое так и кричало. Пожалуйста, взгляните на меня. Мы, семья Аллер, не глупы. Значит, вам известно почему? Тогда давай, скажи мне, почему я хочу, чтобы меня признали? Разве не за тем, чтобы тебя, наконец, уже приняли в семью Аллер, не как грязную шавку, а как настоящего члена семьи? Значит, вам прекрасно об этом было известно. Эри взяла за конец свой посох и направила его на вершие в сторону шеи Каллиона. Кристалл цвета индиго на навершие ее оружия начал издавать слабый свет. Тогда почему? Почему же? Даже если и половина, но отец же у нас общий. В моих жилах течет его кровь. Почему вы не хотите принять меня? Потому что ты чудовище. Несмотря на столь угрожающее поведение со стороны Эри, Каллион даже бровью не повел. Лишь ухмылка сошла с его лица. Чьи чудовище? Верно. Тебя приняли в башню магов в возрасте 8 лет. Твой впечатляющий талант в магии был признан уже в столь юном возрасте. Однако всего через 2 года ты вернулась обратно в семью. Я не мог не задаться вопросом почему. Почему, несмотря на все твои таланты, тебя выгнали оттуда? Поэтому, чтобы получить ответ на свой вопрос, я отправил туда запрос, и вскоре мне пришло письмо с подробностями. Каллион широко улыбнулся. Ты смогла достичь поистине выдающихся результатов, не правда ли? Я вполне понимаю, почему ты была исключена из башни магов, места, девиз которого – состязание. Вот и сейчас твои действия ничем не отличаются от таковых в прошлом. Ты была в группе героя Клауда, но затем, чтобы достичь своих желаний, ты перепрыгнула в группу героя Лориана. Потому что он был лучше, потому что он был способнее, потому что он мог помочь тебе прославиться на весь мир. Но теперь ты вернулась в группу героя Клауда. И, что интересно, это возвращение так удачно совпало по времени с недавно появившимися невероятными слухами о том, что герой Клауд, буквально не встретив никакого сопротивления со стороны героя Гиса, смог одолеть его. В каком-то смысле это тоже достижение с твоей стороны, поменять группу дважды. Хотя остальные члены команды героя недалеко от тебя ушли, и тем не менее, это не отменяет того, что ты всего лишь жалкая грязная крыса. Эри крепко прикусила губу. Едва слышным тоном она ответила. То есть ты говоришь, что я вернулась в команду Клауда? Знаешь, почему семья все никак тебя не примет, а все из-за того, каким именно образом ты достигаешь своих целей? Потому что ты нерешительна, но при этом много о себе возомнившая. Ты амбициозна, но всегда пытаешься скрыть это. Во имя богини, если окажется, что для того, чтобы быть признанной семьей Аллер, и в особенности взять на себя управление ею, тебе надо будет убить меня, ты обязательно сделаешь это. Нет, это ложь. У меня никогда не было таких отвратительных мыслей. Громко закричала Эри. Это были ее искренние слова. У нее никогда не было намерения причинить вред своей семье и уж тем более занять позицию наследника. Все, чего она хотела, это признание своей семьи. Увидев, как безудержно закричала Эри, Каллион ярко улыбнулся. Человеку свойственно менять свои убеждения, но не зверям. Эри, ты жадная до славы чудовище. И у меня нет никаких сомнений в том, что ради этой самой славы ты пойдешь на все. Это полная чушь. О, неужели? В таком случае, если герой Клауд вновь станет слабым, если он так и не сможет прославить свое имя, как это уже сделали другие герои, останешься ли ты рядом с ним и после этого? Прекрати этот бессмысленный треп. Клауд простил меня. Я поклялась, что больше никогда не предам его. Что ж, не думаю, что твоя грязная натура исчезнет из-за какой-то там клятвы. Заткнись. Ни слова больше. Кристалл на кончике посоха Эри засиял ярче. Казалось, что заклинание может проявиться в любой момент. Каллион поднял обе руки вверх и отступил на 2 шага назад. Хорошо, кажется, наша сестрица сейчас не в лучшем настроении, Поэтому я предлагаю на сегодня прекратить. В этой комнате немного грязно, но она подходит тебе, так что отдыхай». Вместе с двумя другими дочерями герцога Лиракаллион направился на выход из комнаты Эри, но перед тем, как покинуть помещение, он оглянулся в сторону Эри и с выражением, словно что-то забыл сказать, добавил: «Моя дорогая сестра, ты одновременно и грязная крыса, и чудовище. Ты так и останешься непризнанной, как это было и в прошлом. До тех пор, пока твоя внутренняя натура остается прежней, это никогда не изменится». С этими словами он исчез из поля зрения Эри. Но даже после того, как они ушли, Эри, тяжело дыша, оставалась стоять на месте. Ее посох все еще был направлен туда, где еще пару минут назад стоял Каллион. Через некоторое время она все же опустила его вниз. Эри, обхватив колени руками, вновь плюхнулась в кровать. «Итак, Эри, почему же ты не верила в меня?» Воспоминание, которое исчезло после того, как она вернулась в группу Клауда, снова эхом отозвалось в ее ушах. Ее разум опять затуманился. «Прости, мне правда жаль, что я сомневалась в тебе, но теперь, прошу, поверь, я больше не сомневаюсь, что ты самый величественный герой среди всех. Эри, ты жадное до славы чудовище». Голос в ее сознании изменился. Отвратительный голос. «Это просто нелепо. Именно ты, кто так сильно помешан на чести родословной. Я просто хотела признания. Я не чудовище. В таком случае, если герой Клауд вновь станет слабым, если он так и не сможет прославить свое имя, как это уже сделали другие герои, останешься ли ты рядом с ним и после этого?» «Конечно. В тот день, когда Клауд пришел за мной, я дала клятву». Эри закрыла глаза. «Клятву, что я больше никогда не предам этого человека. Что ж, не думаю, что твоя грязная натура исчезнет из-за какой-то там клятвы. Заткнись. Я не грязная, я не такая. Моя дорогая сестра, ты одновременно и грязная крыса, и чудовище. Ты так и останешься непризнанной, как это было и в прошлом. До тех пор, пока твоя внутренняя натура остается прежней, это никогда не изменится». Эри уткнулась лицом в колени, ее начало трясти. Вместе с дрожью от нее исходили и легкие всхлипывания. Плач, переполненный горем, еще долгое время был единственным источником звука в комнате. Увидев, как Каллион без каких-либо сожалений покидает комнату Эри, Мэрилин приняла недовольное выражение лица. «Брат, это что, шутка? Разве ты не должен был ей сказать кое-что еще? Как ты мог так легко отпустить эту суку?» Эри покинула группу героя королевства Праны и перешла в группу героя из другой страны. Довольно долгое время герцог Элир подвергался давлению со стороны королевской семьи и остальной знати. На имени их семьи образовалось несмываемое пятно позора. Одно только это создавало большие проблемы, которые не могли быть решены в короткий срок, но вскоре ситуация изменилась. Герой Клауд исчез. В то же время достижения героя Лориана день ото дня продолжали расти. Посчитав, что надежд на героя их страны больше нет, королевство Прана приняло решение образовать тесные связи с героями других стран. Благодаря этому возросла не только ценность Эри, но и самого герцога Лира. Если бы она действовала правильно, то у нее была бы возможность положиться на героя Лориана и заполучить гарантию защиты от него для их королевства. Но эта сука не способна усидеть на одном месте. Она снова вернулась к герою Клауду. Как она вообще решилась на нечто подобное? Нет, просто как? Насколько же она тупая? Это заставило усомниться Мэрилин в том, что они одной родословной, несмотря на то, что Эри была для нее сестрой лишь наполовину. Видя, как недовольна его сестра, Каллион усмехнулся. «Почему я так поступил? Ну, это было всего лишь небольшим развлечением, настоящая игра начнется после этого». После этого, обсудив все с отцом, семья Элир приняла решение стать спонсором героя Клауда. Спонсором? Разве это не слишком рискованно? Даже если королевство падет, благородные семьи имеют шанс выжить. Это само устройство их общества. Если королевство Прана будет захвачено другой страной, их семья все еще может выжить и сохранить свои владения, если у них получится удачно провести переговоры. Но в случае, если они станут спонсорами героя Клауда, ситуация полностью изменится. В тот самый момент, когда семья Элир официально объявит свою поддержку герою Клауду, они навсегда станут связаны между собой. Не будет преувеличением сказать, что все их будущие взлеты и падения почти полностью будут зависеть от действий героя. А разве бывают вложения без риска? Отец сам сказал мне, что герой уже не тот, что был раньше. Думаю, что ты тоже слышал о том, что произошло на светском банкете империи, верно? Да, это была одна из самых горячих тем в то время. Сейчас он – восходящая звезда. А так как к нему пока еще никто не успел протянуть свои руки помощи, разве не должны ли мы сделать это первыми? Я поняла тебя, мой дорогой брат. Но какое отношение ко всему этому имеет Эри? Если герой Клауд продолжит расти, то Эри начнет добиваться своего. Меня просто воротит от одной только мысли об этом. Мэрилин. Ох, Мэрилин. Как думаешь, получив от нас огромную поддержку, герой откажется выполнить нашу маленькую просьбу? Ах, возможно ли? Да. Как бы Эри ни старалась, ей никогда не удастся добиться того, чего она так сильно жаждет. Как только Каллион закончил говорить, он вместе с двумя сестрами надменно захихикал. Посмеиваясь, они продолжили идти по коридору. И на следующий день. Мне это не нужно. Предложение о спонсорстве было отклонено, словно мусор. Том 1, глава 61, Бегемот, 3. Мне это не нужно. Без малейшего колебания Клауд сразу же отклонил предложение герцога Аллера о спонсорстве. Каждый член семьи Аллер, присутствовавший на месте, был поражен до глубины души. Никто из них и представить себе не мог такое развитие событий. Герой Клауд, вы уверены в этом? Может быть, вы неправильно нас расслышали? Спросил герцог. Герцог и вся семья Аллер хотят официально заключить со мной соглашение о спонсорстве. Так, да, значит, вы все правильно поняли. Так и есть, мы, семья Аллер, хотим стать надежной опорой и защитой для героя. Неужели вы все еще хотите отказаться от такого предложения? Да, я отказываюсь. Прошу вас, обдумайте свой ответ еще раз. Каллион вмешался в разговор герцога с Клаудом. Сильно хлопнув ладонью по столу, он встал на ноги. Я понимаю, что герой нашего королевства чувствует обиду за то, что от него отвернулись. Но мы, семья Аллер, по сравнению с нами все остальные семьи нашего королевства просто меркнут. Для героя принять наше предложение будет только плюсом. Это не принесет вам какого-либо вреда. Поэтому, умоляю, обдумайте свое решение еще раз. В этом нет необходимости. Мой ответ остается все тем же. Может быть, герой уже получил поддержку от других семей? Другая семья или семьи уже успели стать твоими спонсорами? Быстрее нас? Но если это не так, то почему? Почему ты отказываешься от предложения семьи Аллер? На вопрос Каллиона Клауд покачал головой. У меня нет поддержки какой-либо семьи. Тогда, в том числе и королевской, словно пораженные молнией, за исключением самого герцога, каждый человек в комнате на мгновение забыл, как дышать. И хотя казалось, что герцог Аллер сохранял свое самообладание, но если бы кто-нибудь присмотрелся к нему повнимательнее, то этот человек смог бы увидеть, как у него почти незаметно подергивались губы. О, но не поймите меня неправильно. У меня нет намерения отказываться от своих обязанностей как героя этого королевства. Просто я не хочу иметь на своих плечах неподъемный долг. Разве вы уже не должны круглую сумму королевской семье? Как Клауд и сказал, он не принимал чьей-либо поддержки с того самого момента, как попал в этот мир, но если речь шла о времени до этого события, то это совершенно другой разговор. Клауд вздохнул. Это, конечно, проблема, которая по-прежнему беспокоит меня и которую мне все еще предстоит решить, но, в любом случае, я не собираюсь приобретать еще один долг через другое спонсорство. Ладно, хватит об этом. Давайте лучше обсудим дела, связанные с Бегемотом. Вам известно, когда прибудут другие герои. Герой Клауд, но... Прекрати. Герцог остановил Каллиона. Судя по всему, он понял позицию Клауда о том, что тот не собирается принимать чью-либо поддержку. Семья Аллер рискует вызвать его недовольство, если продолжит давить на это. Поэтому герцог перестал вести речь о спонсорстве и остановил от этого же и своего сына Каллиона. Вместо этого герцог Аллер ответил на вопрос Клауда. Я попросил их прибыть сюда как можно скорее. Самое позднее, когда они могут прийти сюда, через 3 недели. 3 недели. Постукивая указательным пальцем по столу, Клауд погрузился в свои мысли. После этого он взглянул на герцога и спросил. Вроде бы вы упоминали о том, что часть ваших войск расположилась неподалеку, у границы с лесом, верно? Да. В таком случае, дайте мне одного вашего воина, который послужит мне проводником и отведет меня прямиком туда. А вы, ребята, немедленно начинайте подготовку. Как только нам найдут человека, мы сразу же отправимся на место. Герой Клауд, прошу, постойте. То есть вы планируете ждать других героев в лагере, непосредственно около зоны сражений, вы не хотите сначала встретиться с другими героями и только после этого вместе с ними начать двигаться?» Клауд встал и, задвинув стул в стол, ответил на вопрос Каллиона. «Согласно тому, что я слышал, количество монстров быстро увеличивается. Не удивлюсь, если со дня на день возникнет их стихийная волна, которая буквально захлестнет вашу оборону. Я должен как можно быстрее добраться туда и снизить нагрузку на людей, с которой они в данный момент сталкиваются. Когда сюда прибудут другие герои, дайте им отдохнуть один день, а затем отправляйте их прямо в лагерь. Если Гис и Лориан начнут сопротивляться, назовите мое имя. Мы сделаем, как того пожелает герой. И хотя мы еще можем так поступить в отношении двух других героев, но мы никоим образом не посмеем препятствовать решениям госпожи Фрилит. Герцог ни в малейшей степени не был способен хоть как-то навязать что-либо герою империи, Фрилит. На слова Каллиона Клауд ухмыльнулся. Она, скорее всего, сразу же попытается отправиться на передовую. Да, попробуйте убедить ее и заставить отдохнуть денек. Если правильно подберете слова, она, вероятно, выслушает вас. С этими словами Клауд покинул комнату. Атмосфера в помещении стала неловкой. Эри, Нерия и Офелия осторожно встали и ушли вслед за Клаудом. Лес, где было замечено ненормальное количество монстров и зверодемонов. Он находился рядом с городом, в котором руководил своими владениями герцог Алир, всего в 2 часах езды верхом на лошади. «Вы герой Клауд, верно? Меня зовут Рэндальф Арк, командующий этими войсками». Находясь внутри палатки командующего, ко мне вперед вышел мужчина и протянул руку. Это был величавый рыцарь в возрасте, он буквально излучал ауру ветерана, прошедшего через множество сражений. Я взял его за руку. «Да, я герой, и да, меня зовут Клауд». «Все верно. Арк, если я правильно помню, то ваша семья – вассал семьи Алир. Правильно? Именно так. Несмотря на задачу такого уровня, ее решение, тем не менее, доверили вассальной семье. Судя по всему, вы довольно надежный человек. Порой меня оценивают больше, чем я того заслуживаю», – горько улыбнулся Рэндальф. «Я уверен, что он все понимает. Причина, по которой герцог не взял под личный контроль решение этой проблемы, а делегировал ее своей вассальной семье, заключалась в том, что он просто хотел сохранить свое лицо. Иначе я не могу объяснить, почему здесь до сих пор нет его отпрысков, делающие себе громкое имя во славу всего королевства. Хотя с точки зрения солдат, опытный старик будет выглядеть куда уж лучше, чем молодой аристократ. Но у вассальной семьи, скорее всего, просто не было иного выбора. Мы только-только прибыли и еще не совсем разобрались в текущем положении дел. Я бы хотел, чтобы вы подробно все объяснили мне. Я принял решение не давать этому старику времени на погружение в негативные мысли. Хорошо. Думаю, вы в какой-то степени уже знакомы со сложившейся ситуацией, но уверяю, реальность значительно отличается от того, что вам известно. Я объясню подробнее, пока мы направимся туда, где вы и ваши спутники будут отдыхать. Выйдя из палатки, Рэндальф повел нас к нашему месту отдыха и по пути начал свои пояснения. Всего здесь задействовано около 6000 человек, довольно много. Больше половины всех войск герцога сейчас сосредоточены в этом месте. Вот насколько тяжела нынешняя ситуация, но основная проблема в том, что этот лес слишком велик. Даже столь большое количество сил не способно полностью покрыть его. Если мы хотим продвинуться вглубь, то в теории мы можем это осуществить, но линия обороны при этом слишком сильно ослабнет. И тогда есть шанс, что орды монстров прорвут ее сначала в одном месте, а потом по цепной реакции в других. И если такой сценарий продолжится, то наступит настоящий хаос. Я рад, что этого еще не произошло. В тот момент, когда оборона этого места будет сломлена, начнется самая настоящая резня, и человеческая армия, разделенная на несколько групп, будет ничем иным, как лакомой закуской для монстров. Как вы справляетесь с монстрами, которые проходят через места, где нет обороны? Отправляем мобильные группы рыцарей, чтобы позаботиться о них. Вы эвакуировали ближайшие жителей ближайших поселений, все жители ближайших 5 деревень, расположенных рядом с лесом, были благополучно эвакуированы в город. Это обнадеживает. Теперь я могу полностью сосредоточиться на бегемоте. И пока я ломал голову над тем, как мне действовать дальше, мне удалось заметить, как Рэндальф смотрит на меня с недоумением на лице. Что-то не так, герой столь сильно противоречит слухам, которые мне доводилось слышать. Выходит, Правду говорят, что не нужно им слепо верить. Поверить чему-то такому в моем-то возрасте – это позор. Да, это может быть немного неловко. Честно признаться, еще совсем недавно в них была своя доля правды, тогда я был слишком наивен. Ах, я, когда Рэндальф, ошеломленный моим откровением, попытался ответить мне, командующий, монстры начали новую атаку. Его лицо сразу же приняло суровый вид. Какая линия обороны? Третья. Их количество превзошло все наши ожидания. В данный момент люди все еще пытаются изо всех сил сдержать их натиск. Хорошо, я выдвигаюсь. Герой, пожалуйста, ожидайте меня на месте отдыха. Нет, мы идем с вами. Это может быть немного опасно. Ну и каким я буду героем, если не буду сталкиваться с опасностями? Задумавшись на мгновение, Рэндальф затем кивнул. Хорошо, я вместе с моей командой, взобравшись на лошадей, отправились вслед за Рэндальфом, мчавшимся со своими людьми к третьей линии обороны. Очень скоро я увидел яростно сражавшихся людей у входа в лес. Войска использовали довольно простую тактику. Спереди в плотном ряду стояли люди с поднятыми вверх щитами, сдерживая таким образом монстров, а позади них были войска с копьями, которые кололи или насквозь пронзали монстров, подходивших к людям первого ряда. Солдаты изо всех сил пытались удерживать свой строй и отбиваться от монстров, но их было слишком много. Ситуация была настолько плачевной, казалось, что линия обороны в любой момент может быть прорвана. К счастью, мы прибыли вовремя. Все войска на позиции. Рэндальф начал быстро отдавать приказы. Я же, в свою очередь, продолжил двигаться в направлении проходившего сражения. Моя лошадь не останавливалась, несмотря на полчище монстров перед ней. Наоборот, она лишь продолжала набирать скорость. Встав ей на спину и подгадав нужный момент, я оттолкнулся от нее, прыгнув таким образом в самую гущу битвы. Герой. К тому времени, когда до меня донесся испуганный голос Рэндальфа, я уже перепрыгнул за линию обороняющихся людей и приземлился в свободном от монстров месте. Кхе. Возможно, их напугало столь внезапное появление человека рядом с ними. Поэтому сейчас монстры всего лишь обнажили свои когти и клыки. Они не спешили атаковать меня. Благодаря этому я смог внимательно изучить своих мохнатых противников. Как я и думал, эти ублюдки далеко не обычные противники. Укрепление. Либо их мускулы были ненормально увеличены, либо у них были рога, которых не должно было быть у монстров их типа, либо их шкура была в разы прочнее, чем у их обычных сородичей. Укрепление не имело каких-нибудь ограничений и могло развиться самым неожиданным образом. И скорее всего, виной вышеперечисленных укреплений был внешний вид бегемота. С таким количеством не удивлюсь, если они смогут одолеть даже рыцарей. Быстро осмотревшись, мне удалось обнаружить лежавшие на земле разорванные тела людей, которые и могли быть этими самыми рыцарями. Немного, думаю, человека 4, судя по всему. Пока монстры были бы заняты сдерживающими их солдатами, рыцари планировали уничтожать их, атакуя по бокам. Кррррр, ху-у-у. Монстры начали надвигаться. На меня одновременно напали свирепый волк с двумя большими рогами на лбу, кабан огромных размеров и с не менее огромными, выпирающими из его тела мышцами, а также тигр с большими и острыми клыками. Я вытащил свой меч, выпад, и в следующую секунду безжизненные тела трех монстров с глухим звуком рухнули на землю. Независимо от того, насколько сильно их усилил положительный эффект укрепления от бегемота, мой уровень, как и мои характеристики, теперь были в совершенно другой лиге, чем прежде. Уровень 42, сила D 312, плюс 62, ловкость D 301, выносливость E 266, магическая сила E 248. Мой статус заметно изменился после прохождения подземелья. Это мои характеристики без учета положительных эффектов снаряжения, колец или иных других аксессуаров. Для меня больше нет необходимости использовать против противников такого уровня мощные атакующие навыки вроде волчьей погибели. Их характеристики слишком низки, поэтому навыка выпад будет вполне достаточно для того, чтобы за раз убивать сразу несколько монстров передо мной за одно движение. Взмахнув мечом, я начал прокладывать свой путь сквозь орду монстров. Нерия, ты принесла полотенце? Да, вот, я помогу тебе. Не нужно, я могу сам о себе позаботиться. Поняла, герой, ты не ранен? Спросила меня Офелия. Разве что на мне повсюду укусы и порезы от их когтей? Эти монстры совершенно безбашены. К счастью, это все легкие травмы. Я вылечу тебя прямо сейчас. Земля была усеяна трупами и кровью толпы монстров. И посреди этого пейзажа герои и его команда мирно беседовали, отчего у солдат, наблюдавших за этой сценой, кровь стыла в жилах. В частности, Рэндальф, смотря на героя, буквально остолбенел. До этого он уже отверг слухи, которые ходили вокруг героя их королевства. Но как бы они не были преувеличены, разве не должна ли была быть причина, по которой его прозвали слабым героем? Рэндальф посчитал, что если герой Клауд обладает трезвым образом мыслей, то он будет слаб в силе. Но все оказалось совершенно не так. Герой далеко не слабый, он один дал отпор целой орде чудищ, которые пожрали даже рыцарей. Рэндальф осторожно подошел к Клауду и столь же осторожно спросил его: «Герой, могут ли и другие герои сделать нечто подобное так легко?» Клауд, вытиравшийся кровь со своего тела, остановился, затем он оглядел гору неподвижно лежавших на земле трупов монстров. «Да», он ответил так, словно это было чем-то очевидным. Рэндальф хотел задать ему еще несколько вопросов, но поспешно закрыл рот. Он просто не представлял, что еще можно сказать в этой ситуации. «Прибыв в лагерь около леса, большую часть своего времени я проводил, сражаясь с нескончаемым потоком монстров, стремившимися прорваться через линии обороны. Примерно через неделю в лагерь прибыл Гис и его отряд, но вопреки моим ожиданиям о том, что он будет постоянно беспокоить меня, первым, кто передо мной появился, был не Гис. Вместо него эту работу на себя взял кто-то другой. «Привет, Адриано Сальер, я понял, что ты хочешь поговорить со мной, но была ли необходимость делать это в столь поздний час?» Поздно ночью перед моей палаткой внезапно появилась член группы Гиса, требуя поговорить со мной. Точно так же было с Нереей и Офелией, а теперь и с ней. Неужели все люди, знакомые с Гисом, не понимают, когда можно беспокоить людей, а когда этого делать не стоит? Им вообще знакомо понятие времени? Боже, может, хватит уже дергать меня по ночам? Гис, чтоб тебя, на вершии на твоем мече, ты знаешь, откуда оно? Адриана явно не поняла моих мыслей. Ее беспокоило только то, что было у нее на уме. Хах, вздохнув, я не стал отвечать на ее вопрос. Ты унаследовал это оружие от своей матери? Да, но почему тебя это так волнует? Твоя мать, она ничего не объяснила тебе? Объяснила, а, вроде бы в свои последние моменты жизни она выглядела так, будто собирается мне что-то сказать, но она испустила свой последний вздох, прежде чем смогла это сделать. Я нес эту чепуху для того, чтобы выяснить намерения, по которым эта женщина пришла сюда. Адриана раздраженно цокнула, затем она указала на мой меч и начала объяснять. Это навершие и рисунок, выгравированный на нем. Это эмблема семьи Сальер, к которой принадлежу я. Этот меч был подарком моего отца женщине, к которой он чувствовал привязанность. Теперь ты понимаешь, почему я пришла сюда. Теперь да. Значит, владелец этого оружия был незаконнорожденным сыном семьи Сальер, но истинный владелец этого меча уже давно погиб на арене во время турнира. Я всего лишь подобрал это оружие себе, но из-за него эта женщина приняла меня за своего брата. Если это действительно так, то все, что мне нужно сделать это. Возраст, 24. Сестра, че что? Я крепко обнял Адриану своим братским объятием, хотя между нами не было ни одной общей капли крови. Том 1, глава 62, Бегемот, 4. Сестра, че что? Когда Клауд крепко обнял ее, Адриана почувствовала себя немного смущенной. Не такой реакции я ожидала. До этого она предполагала, что он либо не поверит в ее слова, либо напрямую выскажет гнев о том, почему ее семья бросила его с матерью. В крайнем случае, Адриана ожидала, что в этот необычный момент он буквально завопит от радости, что его статус стал выше обычного простолюдина. Результат должен был быть одним из трех вышеперечисленных событий. По крайней мере, она так считала, потому что все, кто называл себя внебрачными детьми семьи Сальер, вели себя именно одним из этих трех способов. Но Клауд радостно выкрикнул слово «сестра» и крепко обнял ее. Обнял так, словно он наконец-то встретился с давно разлученным членом семьи. Анализируя его действия, Адриана ощутила нарастающую внутри нее нелепость от происходящей ситуации. Они даже никогда не разговаривали друг с другом, что уж говорить о столь тесном контакте. Почему же он так сильно взволнован? Нет, что важнее, слишком близко. Он человек, которого она до недавнего времени считала посторонним. До этого она не могла и предположить, что разделяет с ним одну кровь, поэтому он не должен быть счастлив настолько, чтобы внезапно так крепко обнять ее. «Ах, прости меня, сестра, я так сильно разволновался от того, что у меня, оказывается, есть семья. Я повел себя довольно неуклюже, да, прости», с сожалением на лице начал извиняться Клауд. Беспомощно усмехнувшись в своем сердце, Адриана ответила: «Еще секунду назад ты вел себя так, будто был готов убить меня на месте за то, что я прервала твой сладкий сон, а теперь ты такой нежный по отношению ко мне. Разве это не странно? Но ведь это потому, что ты, оказывается, моя сестра. Точнее говоря, единокровная сестра, не больше один. Разве это имеет значение? Важно лишь то, что теперь у меня снова есть семья». Клауд широко улыбнулся, а затем начал рассказывать о своем прошлом. По его словам, еще с самого раннего детства жители села, в котором он жил, относились к нему с пренебрежением за то, что он остался без отца. И как будто этого было мало, вскоре его мать тяжело заболела, а потом покинула этот мир. Лишь незадолго до своей смерти она успела передать ему меч с навершием, где была выгравирована эмблема семьи Сальер. После смерти своей матери он покинул село. Столкнувшись с бесчисленным количеством незаконнорожденных детей, для Адрианы это был довольно ожидаемый и местами предсказуемый сюжет. Однако в этот раз она не ощущала скуку от рассказа. И хотя его нельзя было назвать интересным, Адриана, тем не менее, внимательно слушала Клауда и в какой-то момент начала ему немного сопереживать. А в тот момент, когда он рассказывал о том, как плохо к нему относились жители села, она даже слегка нахмурилась. У Адрианы была причина, по которой она так серьезно отнеслась к истории жизни Клауда, в отличие от историй других людей, называвшимися ее братьями и сестрами. Пока Клауд рассказывал про свою жизнь, на его лице играли живые эмоции. Когда она поведала ему о том, что он ее брат, все, что Адриана наблюдала, была лишь чистая эмоция радости. Все ее так называемые родные братья и сестры, которых она до этого встречала, видели в ней и в семье Сальер лишь инструмент, способные изменить их собственную жизнь. Это также означало, что у них не было тех живых эмоций, которые в данный момент демонстрировал ей Клауд. Вот почему она была тронута столь чистыми сердцем и душой Клауда, своего брата. И это несмотря на то, что они впервые общались столь близко друг с другом. К тому моменту, когда он закончил свою историю, психологическая дистанция между ним и Адрианой заметно сократилась. «Тебе было довольно тяжело, да?» – пожалела его Адриана. «Прости меня за то, что ты так долго был один, но поверь, теперь я позабочусь о тебе. Спасибо тебе, сестра. В таком случае, могу я попросить тебя об одной услуге?» «Услуге?» Бровь Адрианы дернулась. В конце концов, он точно такой же, как и те люди. К счастью, ее тревоги были напрасны. «Думаю, тебе уже известно, что у меня довольно натянутые отношения с Гисом, верно? Поэтому у меня есть к тебе просьба. Не могла ли бы ты в будущем предупредить меня, если он начнет замышлять о причинении вреда мне или моим товарищам?» Просьба Клауда звучала вполне разумно, поэтому Адриана с счастливой улыбкой на лице уверенно кивнула ему. Конечно, она сделает это, но в этом был и ее расчет тоже. «Для начала мне следует построить между нами мост доверия. Сообщить ему о нечто подобном 1-2 раза будет неплохим началом». Тот факт, что расстояние между ними сократилось, еще не означало, что Адриана забыла о своей первоначальной цели. Она не была идиоткой. Более того, как только она выполнит эту его просьбу, ей удастся заполучить его доверие. И как только она завоюет полное доверие Клауда, им будет существенно легче воспользоваться. Поговорив еще немного, Адриана собралась на выход. «Береги себя, сестра, конечно. Прости, что пришла к тебе в столь поздний час. А насчет того, что здесь произошло, это наш секрет, между нами двумя, верно? Не волнуйся, мой род на замке». «Хорошо, спасибо тебе за понимание». Адриана покинула палатку Клауда только после того, как она несколько раз повторила ему о том, что произошедшее сегодня должно остаться только между ними. Клауд внимательно смотрел в сторону удаляющейся Адрианы, пока она полностью не пропала из его поля зрения. 1, максимум 2 раза эта девушка будет для меня полезна. Клауд надеялся, что она сможет заранее сообщить ему о том, когда и если Гис обратится к своим спонсорам из Союза Црах, чтобы те послали убийц по его душу. Зевнув, Клауд лег в свою уютную кровать. «Прошло уже около 3 недель с тех пор, как я прибыл в этот лагерь. Сегодня Рэндальф через гонца попросил меня прибыть к нему в палатку. И как только я вошел внутрь, то сразу же увидел знакомое лицо». Клауд, давно не виделись. Это была Фрилит. Облаченная в свои серебристо-белые доспехи, она с улыбкой на лице протянула мне руку. «Здравствуй. Рад вновь видеть тебя спустя несколько месяцев. Как твои дела?» — сказал я, пожав ее руку. «Мои нынешние дела мало чем отличаются от предыдущих. А что это за дела?» На мой вопрос Фрилит скрестила на груди руки и, словно окунувшись в воспоминания, ответила. «После окончания светского банкета империи я сразу же направилась в восточный регион страны. Как и следовало из доклада, в том районе обосновался апостол злого бога. К тому моменту, когда я прибыла туда, он уже принялся околдовывать граждан и призывать их отступить от веры в богиню. Я убила этого паразита, а затем помогла людям, которым он успел промыть мозги, прийти в себя и вернуться на путь истины. После этого я выполняла мелкие поручения тут и там, на вроде захвата главарей революционных движений или совместных заданий с церковью по отлову и убийству вероотступников и колдунов, изучавших запретную магию». Фрилит говорила об этом тоном, будто для нее это все было рутиной. Она действительно много работала. «А чем ты занимался все это время?» «Я, ничего особенного, зачищал небольшое подземелье». «Зачистка подземелья? Интересно, какую ты получил награду за его прохождение?» «Да так, незначительные вещи. Как я уже и сказал, это было лишь небольшое подземелье. Я никак не могу ей сказать, что наградой за его прохождение был плод, увеличивающий размер мужских гениталий. Хех, ну это все, чего можно ожидать от неудачника вроде тебя». Гис, вставший напротив меня и Фрилит, хитро ухмыльнулся. Он вошел в палатку командующего, пока мы вели эту беседу. Я дружелюбно улыбнулся ему и показал жест, зажав свой большой палец между указательным и средним. Конечно же, Гис был хорошо знаком со значением этого жеста. Его лицо побагровело. Выплевывая из себя злобу, он достал свою составную косу и выкрикнул. «Ты чертов ублюдок! Аво, не знал, что ты умеешь тявкать!» Отойдя от него на шаг назад, я собрался достать свой меч, но в этот момент между нами сильным потоком ветра появился двуручный меч. Этот поток ветра направился в сторону Гиса и сбил его с ног. Фрилит стояла со своим оружием в руках. «Прекратите. В данный момент мы собрались здесь все вместе не для того, чтобы выяснять отношения между друг другом, а для того, чтобы решить аномалию, возникшую в этом лесу». Увидев, как Фрилит внимательно смотрит на него, Гис до неузнаваемости исказил свое лицо, встал на ноги, а затем молча, хоть и неохотно, убрал свое оружие. Судя по всему, его прошлый опыт игнорирования слов Фрилит, когда у него оказался проколот живот, был весьма запоминающимся. «Клауд, тебя это тоже касается, убери руки со своего меча». «Хорошо, но была ли необходимость разрезать этот несчастный стол надвое?» Смотря на выражение лица Рэндальфа, я могу с уверенностью сказать, что он был довольно ценный. Фрилит повернулась в сторону старика, увидев, что тот безучастно смотрит на половинки от того, что раньше было целым столом, она смущенно кашлянула, а затем сказала: «Мои извинения. Позже я обязательно возмещу вам его стоимость. Все в порядке и так, я могу начинать?» Рэндальф оглянулся и пронаблюдал за выражениями лиц четырех героев. Все мы легким кивком ответили ему. Вздохнув поглубже, Рэндальф еще раз объяснил нам причину вызова в это место всех героев сразу. «Прежде всего, я хочу выразить благодарность героям, проделавшим сюда столь большой путь для того, чтобы помочь герцогству Алерскому. И переходя к самому главному, наши войска готовы выдвигаться вглубь леса, чтобы раз и навсегда избавиться от аномалии, которая вызвала весь этот переполох. Значит, мы быстро покончим с этим, это чертовски здорово». Гис улыбнулся, словно был безумно счастлив планом Рэндальфа. Лориан и Фрилит тоже выглядели довольными от этого плана. «Я же спросил этого старика, сколько войск будет задействовано. У нас потеряно убитыми или ранеными более 500 людей. Поэтому в уничтожении аномалии будет задействовано около 5000 солдат. Еще 500 воинов будут защищать раненых». Ответ Рэндальф был весьма неожиданным. «То есть вы собираетесь бросить все силы, но это также значит, что вы планируете разорвать все линии обороны, окружавшие этот лес. Что вы в таком случае собираетесь делать с монстрами, которые неизбежно смогут прорваться и выбежать из леса? Вот почему мы и оставляем 500 людей для обороны раненых. Вы не так поняли мои слова. Монстры, которым удастся сбежать, обязательно пройдут через эвакуированные ранее поселения, а затем направятся прямиком в город. Как только они прорвут оборону ворот, граждане окажутся в опасности. Рэндольф, я спрошу вас прямо, вы готовы принять на себя этот риск? Если это причина вашего беспокойства, герой, то вам нет нужды бояться. Согласно донесениям наших разведчиков, количество оставшихся монстров не превышает 500 голов. С таким количеством они никак не смогут собрать достаточно сил, чтобы снести оборону ворот. Надежна ли эта информация? Она была добыта нашими лучшими разведчиками, так что нет нужды сомневаться в ней. Лицо Рэндольфа так и говорило о том, что он еще никогда не был более полон решимости, чем сейчас. Получив ответы на свой скептицизм, я отложил в сторону мои сомнения, иначе это могло превратиться в ненужный конфликт, который никому сейчас был не нужен. Поэтому, приняв решение отправляться в лес всеми силами, все, что нам оставалось, это продумать маршрут и подготовиться к отправке. Идти такому количеству людей через лес, задача далеко не из простых. В этой местности в лучшем случае могло идти бок о бок до 5 человек. Вполне естественно, что строй войск был нарушен, и поэтому нам пришлось двигаться через этот мрачный лес, довольно сильно распылив друг от друга солдат. Помимо этого, общее число солдат было слишком велико, что тоже не способствовало скорости продвижения. Итак, пока мы выслеживаем бегемота, по-хорошему нам следовало бы разделиться на маленькие мобильные отряды, чтобы повысить эффективность поиска этого монстра. Но в таком случае будет высоким риск того, что нарвавшаяся на него группа будет полностью уничтожена как самим бегемотом, так и монстрами, которых он контролирует. Не исключено, что это может повториться до нескольких раз, что по итогу приведет к довольно большим потерям. Ты столь уверенно говоришь об этом. Почему ты решил, что это будет именно он, а не какой-либо другой именной монстр? Задала мне вопрос шедшая рядом со мной Фрилит. С ее точки зрения, вполне справедливо сомневаться в моей уверенности, но поскольку я играл в эту игру, то мне точно известно, что причиной этой аномалии был именно бегемот, а не кто-либо еще. Поэтому, хочешь заключить со мной пари, я собираюсь воспользоваться этими знаниями. Пари, звучит неплохо, но что мы будем ставить? Пускай проигравший заплатит за выпивку победителю. Ограничений не будет, победитель может заказать хоть самый дорогой алкоголь на всем континенте. Фрилит довольно опасно прищурила глаза. Разве ты не обещал мне, что будешь пить только эль? Ты действительно собираешься убить все веселье? Я взглянул на Фрилит самым отчаянным и жалостливым взглядом, на который был только способен. Если кто-то и сможет выдержать нечто подобное, то он просто не человек. Посмотрев на меня некоторое время, Фрилит все же не выдержала и рассмеялась. А затем, усмехнувшись, она ответила: «Думаю, ты прав. Выпить что-нибудь покрепче после тяжелой работы звучит не так уж и плохо, но только в этот раз. Отлично. Прощай, проклятый эль. Да здравствует дорогое вино. Очень скоро я приду к тебе». И пока я внутренне радовался будущей выпивке, кто-то схватил меня за руку. Этим человеком оказалась Нирея, и почему-то ее цвет лица был немного нездоровым. «Клауд, ты сошел с ума? Ты не можешь пить вместе с госпожой Фрилит». Но еще до того, как она успела закончить свое предложение, весь лес буквально содрогнулся от воя монстров, и в то же время нам удалось почувствовать легкую тряску земли под нами. Весьма вероятно, что это была работа монстров и зверодемонов, вернее, их множество. Но тряска земли не усиливалась, напротив, она ослабевала. Должно быть, эти твари решили обойти нас и направиться прямиком в слабозащищенный город. Я рад, что информацию, которую нам передал Рэндольф, оказалась верной. Если бы количество монстров и зверодемонов значительно превышало 500 голов, то лес погрузился бы в самый настоящий хаос от их топота и натиска. Но этого не произошло. И в тот момент, когда я расслабился, я заметил что-то парящее в воздухе. Лицо и тело человеческой самки, но руки и крылья имели черты птиц, гарпия. И она была далеко не одна. Как и почему они вдруг оказались здесь? Бегемот не способен управлять ими, и их никогда не было рядом с ним. Нет, что важнее, они ведь направились в город. Да, это очень сильно меняет всю ситуацию. Позже я обязательно припомню это Рэндольфу. Вздохнув, я спросил Фрилит: кто отправится в город, ты, или это лучше сделать мне? Примечание переводчика. Один единокровный брат-сестра, биологические родственники по линии отца, единоутробные, по линии матери. Том 1, глава 63, бегемот, 5. После небольшого обсуждения с Фрилит было решено, что в город отправлюсь я. По сравнению со мной она будет куда более полезной в покорении бегемота. Я нисколько не сожалел о том, что не приму участие в битве против бегемота, потому что все, что мне нужно, это лишь его душа, которую я собирался поглотить с помощью глифа. Поэтому я вместе со своей командой и частью войск направился на выход из леса. Но как бы сильно мы ни спешили, у нас просто не было возможности догнать монстров под укреплением бегемота. К тому времени, когда нам наконец-то удалось выбраться из леса, орды монстров и зверодемонов уже и след простыл. Оставались только их следы, ведущие в строго определенном направлении. Немедленно седлайте лошадей. Еще перед тем, как покинуть лес, Рэндальф передал мне под управление некоторую часть войск. Это значит, что пока у меня есть полное право распоряжаться этими людьми по своему усмотрению. Поэтому сейчас по моей команде солдаты поспешно седлали своих лошадей. Вперед, двигаемся в сторону этих следов. 300 людей во главе со мной и моей группой галопом двинулись по следам орды монстров. Как я и предполагал, эти монстры двигались строго по направлению в город. Они полностью проигнорировали близлежащие поселения. Надеюсь, еще не слишком поздно. Если оборона врат все еще будет держаться к тому моменту, как мы прибудем, то исправить эту ситуацию будет относительно легко. Но, как и всегда, реальность в очередной раз идет вразрез моим желаниям. Когда мы добрались до города, то первое, что нас встретило, это настежь открытые ворота и доносившиеся из-за стен крики горожан. Ситуацию, сложившуюся внутри города, можно было назвать лишь одним словом – хаос. Почему я нигде не вижу солдат и рыцарей? Несмотря на то, что большая часть войск в данный момент была в лесу, в этом месте все равно было достаточно людей, которые могли оказать сопротивление до нашего прибытия. Ладно, сейчас на это нет времени. Чем больше я трачу времени на бесполезные размышления, тем больше по итогу погибнет людей. Я обернулся в сторону солдат и рыцарей, которых привел с собой. Среди вас есть рыцари, имеющие опыт командования войсками? Около десятка человек подняло руки. Среди них я указал на пятерку особо выделявшихся, на мой взгляд, людей. У меня не было времени проверять их навыки, поэтому я просто доверился своей интуиции. Слушайте меня внимательно. Разделите всех войска на 5 отрядов. 5 рыцарей, которых я только что выделил, возьмут на себя управление одним отрядом каждый. Поняли? Взять управление на себя, но герой, не поймите меня неправильно. По сравнению с вами я плохо знаком с географией этого города, поэтому возглавьте войска и усмирите этих проклятых тварей, устроивших бесчинство в городе. Как прикажете. Рыцари отдали честь и начали поспешно делить войска на 5 отрядов. Остальное они сделают сами. Что же до меня, то, кики-ки, гарпии, парящие в небе. Эти чертовы твари хватали своими ногами за спины в панике бежавших людей, а затем, поднявшись высоко в воздух, отпускали своих жертв, наслаждаясь их отчаянными криками. «Не прощу, считайте, что пока вы в воздухе, с вами ничего не произойдет. Что ж, если это то, что придает вам столько уверенности в себе, то думайте так и дальше. Просто подождите, пернатые сволочи, я до вас обязательно доберусь, и тогда мы посмотрим, как много я успею проколоть дыр в ваших телах, прежде чем вы сгинете». Вместе со своей группой я бросился к самому высокому, похожему на башню зданию в городе. И хотя эта башня была лишь немного выше всех остальных построек, из нее открывался отличный вид на весь город. Этого будет более чем достаточно. «Эри, готовь свои заклинания». «Поняла», — кивнула мне Эри. «Кажется, она сразу же поняла, что мы направились сюда для того, чтобы воспользоваться этим местом, где ей будет удобно атаковать монстров. В твоем арсенале есть заклинание, способное стереть с лица земли всех этих тварей разом. Хах, я не могу использовать нечто подобное в этом месте, потому что оно может ранить и беззащитных горожан. В таком случае, ясновидение и волшебная стрела. Тебе известны эти заклинания? Я уверен, что она выучила их оба, пока мы были в подземелье. В игре ясновидение было заклинанием, накладывающие положительный эффект, повышающий точность атак, но в реальности оно буквально улучшало и расширяло поле зрения человека. Волшебная стрела же, в свою очередь, в игре была похожа на магическую версию навыка выпад, но на самом деле это некая масса маны, которой маг может манипулировать по своей воле. Догадываясь, почему я упомянул эти две магии, Эри с ужасом на лице взглянула на меня. «Ты что, хочешь, чтобы я выполнила параллельное чтение заклинаний?» «Ага, ты все правильно поняла. Оставляя в стороне необходимость повышенной концентрации разума, ты Ты хоть понимаешь, какое количество маны от меня это потребует? Ты можешь использовать абсолютно все зелья маны, которые нам удалось собрать в подземелье. Зелья маны значительно ценнее восстанавливающих здоровье. Даже после того, как мы прошли то подземелье, нам удалось собрать лишь 5 штук. Жаль, конечно, расставаться с ними, но сейчас не время экономить. Ири яростно замотала головой, хотя я и разрешил ей использовать их все. Нет, это невозможно. Ты просишь меня убить этих зверодемонов, манипулируя волшебной стрелой и одновременно поддерживая на себе ясновидение. Это потребует слишком большой концентрации. И если я хоть немного ошибусь, то я просто упаду в обморок. Но это еще полбеды. Если я в это время потеряю контроль над своей маной, то, пока она все продолжала говорить, что это невозможно, я подошел к Ири и положил свои руки на ее хрупкие плечи. Ири, сейчас мы должны невозможное сделать возможным. Я понимаю, что для тебя это будет тяжело, но... До наших ушей донесся отчаянный крик. Тум! Раздался глухой звук упавшего на землю человеческого тела. Я внимательно взглянул Ири в глаза и сказал: «Ты должна это сделать, Ири». Взгляд Ири забегал по сторонам. Она смотрела то на меня, то на беднягу, который только что упал на землю. А затем, крепко прикусив губы, она ответила: «Хорошо, давай сделаем это». «Да, я сделаю это. Меня не волнует, что может произойти. Я верю в тебя. Прошу, не надо. Я совершенно не уверена в том, что у меня получится». Отдышавшись и глубоко вздохнув, Ири закрыла глаза. Камень цвета индиго на конце ее посоха начал ярко сиять. Это значит, что она начала готовить магию. Я оглянулся на двух других девушек. «Вы двое, оставайтесь здесь и защищайте Ири». «Двое, Клауд, ты отправишься куда-то еще, вас двоих будет более чем достаточно, чтобы защитить Ири. Я же пойду делать то, что от меня требуется». Закончив говорить, я тут же спрыгнул с башни. Хи-хи-хи-хи. Гарпия, разделывающая только что сброшенный ею человеческий труп, заметила меня. Испугавшись, она взмахами крыльев начала подниматься в небо, но поздно, птичья сука. Я схватил ее за шею и направил нас двоих на крышу здания, находившегося прямо напротив башни. «Ну, давай посмотрим, как теперь ты будешь смеяться, когда твоя жизнь в моих руках. Прошу, пощади меня», сказала дрожащим голосом Гарпия. «Что ты только что сказала?» «Да, да, прошу, пощади меня, и я». «Иди и повтори эти слова в аду, тварь». Хруст. Согнувшую Гарпии пополам, я отшвырнул ее труп в сторону. После этого я перевел свой взгляд, стараясь понять общую ситуацию в городе. И, честно говоря, она была далеко от хорошей.